Генсек, сидя, как обычно, во втором ряду, с внешним безразличием, полузакрыв глаза, смотрел на выступающего Каменева. Быть может, ему вспомнилось в тот момент, как Каменев вел раньше съезды, заседания Политбюро, нетерпеливыми репликами стараясь повернуть выступление в нужную сторону. Однажды, когда их отношения уже испортились, Каменев бросил Сталину, перечислявшему ошибки оппозиции. «Товарищ Сталин, что вы как овец считаете? Первое, второе, третье? Ваши аргументы не умнее этих овец». «Если учесть, — быстро парировал генсек, — что вы одна из этих овец». «Что-то сейчас, — скажет Каменев». А тот каялся торопливо, неприлично, униженно, вымаливающе. «Та эпоха, в которую мы живем, в которую происходит этот съезд, есть новая эпоха. Она войдет в историю, это несомненно, как эпоха Сталина, так же, как предшествующая эпоха вошла в историю под именем эпохи Ленина, и что на каждом из нас, особенно на нас, лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, всей энергией противодействовать малейшему колебанию этого авторитета. Я хочу сказать с этой трибуны, что я считаю того Каменева, который с 1925 по 1933 год боролся с партией и с ее руководством, политическим трупом, что я хочу идти вперед, не таща за собою по библейскому, простите выражению, эту старую шкуру. Да здравствует наш вождь и командир, товарищ Сталин!» Думаю, даже Сталин тогда еще не знал, что через 3 года он сделает Каменева с Зиновьевым и многих других не просто политическими трупами. Он физически уничтожит их руками своей опричнины. Но что это последнее на таком форуме выступление Каменева, Сталин уже знал тогда точно. Хватит либеральничать. Да, слушая все эти панегирики, он мог насладиться всей гаммой чувств триумфатора. Ведь он знал, что Каменев в разговоре с Троцким называл его свирепым дикарем, а Зиновьев в своем кругу именовал кровавым осетином. Бухарин не раз уязвлял Сталина за незнание иностранных языков. Радек, помнится, в первом издании книги «Портреты и памфлеты» не нашел для него будущего генсека и нескольких слов. А Преображенский, считавшийся крупным теоретиком, в одной из речей в 1922 году назвал генсека неучем. Месть? Нет, это мелко. Пусть вся партия убедится, что во всех спорных вопросах, во всех дискуссиях, на всех переломных этапах правым оказывался только он, Сталин. И это говорит не он, а они, его бывшие оппоненты. Пусть все знают теперь, что он обладает не только политической волей, организаторскими способностями, это признается в партии уже давно, но и то, что ему принадлежит особая мудрость, прозорливость, способность к предвосхищению и твердая рука. Съезд победителей? Может, съезд победителя? Если бы Сталин хорошо знал отечественную историю, то мог бы вспомнить весьма красноречивый эпизод. После разгрома Наполеона Сенат решил преподнести Александру I в знак особых заслуг по спасению Отечества, титул благословенный. Однако царь вежливо, но твердо отказался. когда мы с Богом, то и Бог с нами».